Глава 10. Ректор разворачивается и идет прочь от нас, в сторону большой башни со остроконечной крышей и часами. Как он вообще так внезапно оказался около нас? Я же точно смотрела, когда шла, что вокруг никого не было. И вдруг такая засада. Ну, зато паук на свободе, говорю я. Дариан молча стоит рядом со мной и тоже глядит в спину удаляющемуся ректору. Похоже, думая о чем-то своем. Может, просто не пойдем? У него наверняка забот много, забудет и все. Лери, ты серьезно? Рычит Дариан. Ректор забудет, а потом догонит и еще раз забудет. Да мы с тобой вылетим из академии. Сама подумай, прямо накануне выпускного экзамена. Тебе ли бояться? Хмыкаю я. С такими-то родителями и успехами в учебе. «Значит, что-то ты все-таки помнишь», — усмехается дракон. «Тогда вспомни, из-за кого мы вообще оказались в этой ситуации». Он впихивает мне в руки тарелку с клошем, который все еще держал, затем быстрым шагом уходит через площадь с фонтаном вглубь парка. «Прекрасно. Я еще и крайне оказалась. Хотя, если судить по тому, что говорит Саванна, Лириана не была такой уж невинной овечкой». Может, это и правда ее вина, что все так вышло. Значит, надо понять, как все вернуть обратно. Обратно в обеденный зал я вхожу с гордо поднятой головой и пустой тарелкой. Хочется надеяться, что я заложила первый кирпичик в мозги однокурсников, что со мной так не стоит. Уже собираюсь спросить кого-нибудь, куда отнести тарелку, как снова сталкиваюсь взглядом с Ванессой. Сдается мне, у нее рыльце-то в пушку. Повинуясь своему внутреннему инстинкту, сворачиваю с намеченной траектории и иду прямо к блондинке. Народа в обеденном зале стало значительно меньше, поэтому все пройдет тихо. Но это я себя так успокаиваю. Наверное. Дохожу до столика, за которым сидит блондинка, две брюнетки и одна ярко-рыжая особа. У каждой идеально в тон подобраны помады, маникюр и брошка на форменном пиджаке. Прямо как у Ванессы. Понятно, группа поддержки. Среди них рыжая явно выбивается тем, что у нее и блузка попроще, и серьги в ушах без камешков, и нос с горбинкой. Интересно, здесь пластическая хирургия есть? Или они магии такие одинаковые носы, как у брюнеток и Ванессы, лепят? А вот как по мне, нос — это то, что делает лицо особенным. Это отражение характера. С громким стуком ставлю перед блондинкой пустую тарелку, и опираюсь обеими руками на стол. «Спасибо за прекрасное мгновение с Дарианом», расплывшись в улыбке, говорю я. «Ничто не цепляет парня лучше, чем возможность спасти девушку в беде». Ванесса даже не смотрит в тарелку. Она белеет, краснеет, покрывается пятнами. «Да как ты?» Кажется, кто-то из оставшихся студентов начинает посмеиваться. «И надо же, не надо мной!» «С удовольствием!» Я пожимаю плечами и, оставив тарелку на столе, ухожу. «Тебе это не сойдет с рук?» Летит мне вслед. «Еще бы! Я так поняла, тут Лере вообще мало что с рук сходило, в отличие от тебя». «Кажется, мы с тобой договаривались. Теймар ходит по комнате то в одну, то в другую сторону и недовольно машет хвостом. Сидишь тихо, не высовываешься, ведешь себя как Лере. То, что мне на занятия только завтра, я решила использовать в свою пользу. Вернувшись в комнату после столовой, я уже перевернула весь свой шкаф, весь стол и даже кровать, самые очевидные места, где может быть книга. Но ничего похожего не нашла. Поэтому сейчас бубнёж фамильяра немного раздражает. Самую капельку. «Да откуда мне знать, как Лери себя вела?» Не выдерживаю я. «Если она допускала насмешки над собой, то могу сразу сказать, что ничего не получится. Да и ты сам сказал, что со мной не скучно, и ты бы хотел, чтобы я осталась». В первую очередь он останавливается и смотрит на меня своими глазами с пульсирующими от негодования зрачками. «Я бы хотел, чтобы тебя не поймали, а для этого надо не нарываться. На ректора в первую очередь». Тут я становлюсь хмурой, и Теймар сразу все понимает. «Твою ж ящерку! Когда?» Сказал после занятий. «Так, ты ничего не знаешь, ничего не видела и ничего не помнишь. Твоя память отказывается подкидывать хоть одно маломальски подходящее воспоминание. Ну, это я и так расскажу. Вздыхаю я. Но вот что расскажет Дэриан? Может, Лерри действительно сделала что-то плохое, а он молчит только, чтобы прикрыть ее? Вон, вылез же у него этот браслет на руке. Какой браслет? Глаза фамильяра становятся круглыми, а уши поднимаются торчком. Ну, такой, на татуировку похожий. А поподробнее? Теперь он прищуривается и весь напрягается. Двойная спираль и... звезда в середине? Заканчивает фамильяр. Я киваю, а Таймар еще активнее начинает курсировать по комнате. «Да что в этом такого?» — спрашиваю я. «Ну, татуировка, подумаешь. Магически вылезла, значит, магически и снимается». «Мне нужно кое-что узнать. Меня какое-то время не будет». Фамильяр хмуро смотрит на меня. «Тебе повезло, что я волк и лис. Вот был бы цветок какой, что бы ты тогда делала? Тебе к ректору пора. Постарайся вляпываться хотя бы поменьше». Развожу руками и вздыхаю. Да я и так пытаюсь. К ректору иду на одной интуиции, по-моему. Просто прикидываю, что он, скорее всего, сидит как раз в той высокой башне, на самом верхнем этаже, под часами, наверное. Должен же он всех видеть. А дальше мне везет. На последнем этаже одна просторная приемная, в дальнем конце которой одна дверь. Около нее и ждет меня Дэриан. «Я уже думал, что ты решила не приходить», — говорит он на полном серьезе. «Если ты думаешь, что только тебе нельзя вылетать, то зря. У меня неплохая мотивация. Если меня отсюда выгонят, то, во-первых, шанса найти способ вернуться у меня не будет, а во-вторых, быть мне женой какого-то Хорна, а оно мне надо». Парень удивленно смотрит на меня, как будто до этого думал, что мне действительно все равно, вылечу я или нет. «Заходите уже», — слышится из кабинета. «Оба!» Дэриан толкает дверь, и мы оказываемся в просторной комнате, выдержанной в строгих серо-коричневых тонах. Стены украшены полками со старинными книгами по магической теории и истории. На широком письменном столе из темного дерева лежат аккуратно разложенные стопки бумаг и свитков. За столом в кресле с высокой спинкой сидит ректор. Он указывает нам на два стула перед нами, намекая, что надо присесть. Разговор не будет быстрым. «Я полагаю, вы понимаете, что несчастный паук — это просто повод?» Ректор смотрит пронзающим взглядом на нас с Дэрианом. «Чувствую себя как жучок, которого нанизывают на иголочку. Ёрзаю нервно на стуле. Кажется, Дэриан хоть и сидит со спокойным выражением лица, все равно тоже нервничает. А теперь я хочу услышать, что же там произошло на самом деле».